Глава 9. «Надеюсь, дорогие мои, вы сейчас потягиваете май-тай, хипа-хипа вам обеим. Держу пари, Робин, ты до сих пор ни разу не бывала в Роял Гавайан. Ты всегда немного стеснялась светских мест, словно решив, что тебе там не место. Это уж слишком по-британски, милая, и с этим давно пора завязывать. Вы обе девочки». Я говорю это со всей уверенностью. Ничуть не хуже, а порой и куда лучше тех, кто там красуется. Так что идите по жизни с высоко поднятой головой. Моя дорогая подруга Лилиноя тоже часто беспокоилась, есть ли у нее место в этом мире. И совершенно напрасно. Я не знала ни одного пилота лучше, и всегда буду помнить тот день, когда она получила свое летное удостоверение. 3 ноября 1941 года. «Будьте любезны, шампанского нам!» — сказала Джинни официанту, таща за собой Лилиноя в лобби отеля, а за ними неторопливо шел Калани. «Джинни!» — начала была Лилиноя, но та приложила палец к губам подруги. «Лили, я угощаю. Это надо отпраздновать. Ты сегодня сама себя превзошла». Спустя всего 2 месяца занятий у Лили был первый самостоятельный полет, и прошел он идеально. Джинни еще не видела, чтобы кто-то так легко справлялся с управлением. Лили знала Пайпер Каб вдоль и поперёк. Неудивительно. Она же все это время буквально жила в этих самолетиках. Но то, как тонко она чувствовала машину, иначе как врожденным даром не объяснишь. Уже после 5 уроков Лили могла взлетать самостоятельно, и Джинни не сомневалась. Пора подкинуть ей настоящее испытание. Тем не менее, все утро Джинни вместе с Калани взад вперед вышагивали вдоль полосы, будто 2 наседки, пока Лили кружила в воздухе. Надо ли говорить, с какой радостью они оба смотрели, как Лили завершила свой первый самостоятельный полет безупречной посадкой. «Ну, молодец!» — сказал Роберт Тайс, выйдя на звук мотора. «И глазом моргнуть не успеешь, как она сама станет тренировать желторотых новичков». «Вы правда так думаете?» — оживился Калани. «А что ж нет? Ваша дочь толковая, сразу видно. Молодец, Джинни, разглядела талант. Ну что, отпразднуем это дело?» Роберт частенько предлагал Джинни пропустить по рюмочке. Он был обаятелен и добр, но ей не хватало доверия к его вдовству и его намерениям. Как начальника она его ценила, но рисковать своей работой ради романа с человеком, который явно знавал немало женщин, не собиралась. «Отличная идея», — ровно ответила она. «Думаю, Лили будет очень рада. И вы, Калани, давайте вместе с нами». Лицо Роберта заметно поникло, и в итоге обещанная рюмочка превратилась в бутылку газировки в терминале Интер-Исланд. Но Лили сияла от счастья. Босс Кейти угостил ее лично, и теперь можно было по-настоящему праздновать. Джинни отправила Джеку весточку и надеялась, что он сможет присоединиться вместе с кем угодно. Переговоры президента Рузвельта с японцами шли тяжело, обе стороны усиливали военное присутствие, и веселые вечера стали редкостью. Уилл Даут рассказывал, что его зять, адмирал Киммел, безуспешно добивался от Вашингтона больше кораблей и самолетов. И хотя производство в Соединенных Штатах было усилено, все ресурсы шли на Восточный фронт, туда, где Гитлер уже окружил какой-то важный город под названием Киев. Если он возьмет страну, то восточная граница нацистского Фатерлянда ударит по контролируемому японцами Китаю, что может привести к тому, что война сделает полный оборот через Тихий океан и придет в Америку. Но сегодня, когда среди них появился новый пилот, Джинни молилась, чтобы друзья получили увольнительные, и с надеждой осматривала зал. У бара стоял Джек с Пенни. Джинни уже хотела окликнуть брата, но задержалась. Она увидела, как Джек склонился к девушке, нежно заправил за ухо прядь ее светлых волос и поцеловал в губы. Джинни прижала ладонь к губам, скрывая невольный вздох. Теперь даже ей было ясно, что она больше не на первом месте в его жизни. «Твой братец аж светится», — прошептала Лили у нее над плечом. «Еще бы», — усмехнулась Джинни. «Светится, как надраенный пятак». «Ну и пусть». Пенни казалась милой, чего зря ревновать. «Джек!» — окликнула она, подходя ближе. Он вздрогнул от неожиданности и сразу поспешил обнять сестру. «Привет, Джинни! Привет, Лили! Ну что, все прошло как надо?» Он посмотрел на гавайскую девушку, и в его карих глазах проскользнула искра. «Сдала ведь, да? Я отсюда вижу! Даже не сомневался! Пойдемте выпьем шампанского!» Джинни остановила брата. «Уже все заказала», — сказала она. «Можно мы к вам присоединимся?» «Конечно, пойдем за столик». Они уселись за соседний столик. На улице сидели несколько сурового вида ребят, но океанский ветер холодил все сильнее, и вскоре и они переместились внутрь. «Кажется, мы с вами еще не знакомы», — сказал Джек, протягивая руку Калане. «Ох, точно!» — вспыхнула Джинни. «Простите, забыла представить. Джек, это Калани Камака, папа Лилиноя и самый замечательный в мире лендлорд». «А, так это вы и есть тот самый шеф-кондитер», — воскликнул Джек. «Джинни все уши прожужжала про ваши торты, мистер Камака. Рад, наконец, познакомиться, и спасибо, что присматриваете за моей сестренкой». Калани покраснел пуще свеклы и с легким поклоном пожал протянутую руку. Джек в ответ изящно кивнул и пригласил его устроиться рядом. Джинни довольно устроилась возле Пенни и с улыбкой наблюдала, как Джек очаровательно и по-доброму расспрашивает Калани о работе с самолетами. Возможно, одна из причин, по которой Джинни так скептически относилась к любви, заключалась в том, что ей было трудно представить, что она когда-нибудь встретит мужчину, равного ее брату. Она смотрела на Пенни, которая с обожанием следила за тем, как Джек беседует со старым гавайцем, и надеялась, что девушка осознает, как ей повезло. «Джинни, все хорошо?» — спросила Лилия. Джинни резко повернулась к ней, вытряхивая из головы мысли о себе. «Все просто отлично! О, шампанское, наконец, принесли! Изумительно!» Она с восторгом смотрела на Лили, пока официант бесшумно откупоривал бутылку и разливал шампанское по бокалам. «Похоже, Роберт хочет, чтобы ты работала у него пилотом, как только получишь свое удостоверение инструктора. Что скажешь?» «А разве мне тогда не придется вести еще больше уроков?» «Намного больше», — кивнула Джинни. «И это хорошо, потому что я смогу и дальше жить в вашем замечательном доме». «Это и твой дом тоже», — мягко сказала Лилия. «Живите столько, сколько захотите. Мы никогда не сможем отплатить тебе за твою доброту». «Да ну вздор! Сначала давай разберемся с удостоверением инструктора и налетаем как можно больше часов, а потом, если Жаклин как ран запустит свою перегонную службу, мы обе туда запишемся». Калани выглядел обеспокоенным, и Лили, заметив это, улыбнулась ему. «Он переживает, что может меня потерять, Джинни. После того, как не стало мамы и сестры разъехались, я для него все, что осталось». «И мы позаботимся о том, чтобы с тобой ничего не случилось», — пообещала Джинни. «Нашими самолетами занимаются лучшие инженеры. Ну какая еще беда может случиться? Тут, в Пёрл-Харборе, припаркована половина флота США, чтобы не допустить войны». «Дай-то бог», — пробормотал Калани, перекрестившись и взглянув на богато украшенный потолок. Тем временем шампанское уже разлили, и когда все подняли бокалы, Джинни встала. «За Лилиноя Камака, отличного инженера, замечательного друга, а теперь еще и прекрасного пилота!» Лили вспыхнула от смущения. Компания была довольно шумной, и Джинни вздрогнула, когда к ним приблизился мужчина в парадной форме. «О, нет», — пробормотал Джек, вскакивая на ноги. «Это адмирал Беллинджер». «Беллинджер? Тот самый Беллинджер!» У Джинни затряслись колени. Адмирал Патрик Беллинджер был героем Первой мировой и прославленным летчиком. В 1919 году он возглавил военно-морские операции и все межвоенное время боролся за развитие авиации как основного средства ведения войны. Джинни прочитала о нем все, что только могла найти. И теперь он стоял перед их шумной компанией. «Простите за шум, сэр», — поспешила она вперед. Но, к ее удивлению, Беллинджер улыбался. «Это вы тут бокалы за нового пилота поднимали?» «Так точно. Это моя подруга Лилиноя Камака». Когда адмирал перевел на Лили взгляд, та выглядела так, будто мечтала сквозь землю провалиться. «Да ты еще и девушка. Вот это да! Молодец!» «И летать ее тоже девушка научила, сэр», — вставил Джек. «Знакомьтесь, моя сестра Вирджиния Мартин, инструктор в летной школе КАТ». Беллинджер повернулся к Джинни, а Лили, кажется, чуть не лишилась чувств от облегчения. «Инструктор? Прекрасно». «Значит, вы не возражаете против женщин за штурвалом?» «Никак нет. Не вижу ни одной причины. У нас в стране славная традиция женщин-авиаторов. Не то чтобы я собирался вас, красавец, отправлять на бойню. Никто не хочет, чтобы жены и матери шли под фрицевские пули. Вот тогда и правда будет конец цивилизации. Но, насколько я понимаю, мисс Кокран предлагает, чтобы женщины перегоняли самолеты с заводов на аэродромы, освобождая мужчин для фронта. Верно, Вирджиния?» «Совершенно верно, сэр. Я писала, и она заверила меня, как только получит разрешение начальства, сразу свяжется со мной». «Так держать, мисс». Дженни покраснела. «Это много для меня значит, сэр. Я читала о вас все, вы потрясающий пилот». «Был когда-то», — вздохнул Беллинджер. «Сейчас я уже слишком стар и потрёпан, чтобы снова взмыть в небо. Приходится управлять теми, кто летает». «Но вы ведь по-прежнему считаете, что за авиацией будущее?» «Конечно. Это ясно любому дураку. Не поймите меня превратно, я люблю большие эсминцы. Но, боже мой, какие же они медленные! Авианосцы, вот где сила! Выпустил рой маленьких комаров, и пусть жалят, пока враг опомниться не успеет!» Пенни тихонько пискнула, а Джек приобнял ее за плечи. «Если дело дойдет до войны, сэр...» «Дойдет. Еще как дойдет», — мрачно сказал Беллинджер. «В этом уже никто не сомневается. Проведите это Рождество как следует, ребята, потому что с января 42-го мы возьмемся за оружие. Ну, хватит о мрачном. Давайте лучше еще одну бутылку шампанского. Я угощаю. Официант?» Он уселся на скамью, остальные поспешно освободили ему место. Лили с Калой не спрятались в уголке. Джинни стало немного неловко, что подруга осталась в тени, но та выглядела вполне счастливой. В конце концов, не каждый день за тебя тост произносит легендарный авиатор. «По правде говоря», — продолжил Беллинджер, — «я уверен, нам понадобятся все пилоты, которых только удастся найти. Ребята из разведки пронюхали, что японцы создают свой первый воздушный флот». «Верно», — подал голос Джек. «Мне Эдди на днях говорил то же самое». «Эдди Лейтон? Хороший парень. Дело знает. Говорят, адмирал Ямамото наращивает воздушные силы, так что мы должны быть готовы и превосходить их минимум вдвое до того, как они нанесут удар». «Я готов сесть за штурвал, сэр», — выпалил Джек. «Ради своей страны». «Как ваше имя?» «Лейтенант Джек Мартин, сэр». «Ну, конечно. Брат нашей задорной летчицы. Что ж, Джек Мартин. Тренируй стрельбу. Пригодится. А вот и шампанское. Прекрасно». Официант откупорил еще одну бутылку. Кремовая пена игристого вина заполнила бокалы. Но у Джинни в горле встал ком. До этого момента она гналась за армейской службой, не задумываясь, что это может значить. Может, ей придется всего лишь перегонять самолеты, а вот ее брат полетит навстречу вражеским пулям, прикрытый только тонким фюзеляжем. И вдруг слезы Пенни перестали казаться такими уж глупыми. Впервые с тех пор, как Джинни оказалась на этих райских островах, она по-настоящему молилась, чтобы война обошла Америку стороной.